В воскресенье погрузки не будет. Советую вам надеть темные очки». Послышалось мушиное жужжание моторной лодки. Спустя несколько мгновений она причалила к выходу на наружный трап. В лодке, которая была буквально до краев, полна огромных рыб, сверкающих красным и синим, и устриц величиной с ладонь, а то и больше, сидел один человек, белый. Декуэн, 8 лет каторги, 8 на поселении, без тени улыбки представился он. Пожимая протянутые руки, он поискал глазами повара Аннамита. «Бери все, отдаю по дешевке». Капитан уже выставил на стол бутылку пекона. Пока Декуэн возился с рыбой, он объяснил мне. «Бывший каторжник. Как видите, он этого не скрывает. В Габоне уже 10 лет. Сперва валил лес, потом сделался строительным подрядчиком. Большинство домов построено при его участии. 5 или 6 раз прогорал. Вдобавок, само собой, не имеет вида на жительство. Сейчас, во время кризиса, стал ловить рыбу. У него не то 4, не то 5 жен туземок и дом, где кишмя кишат детишки цвета кофе с молоком. Поговорив с азиатом, Декуэн вернулся к нам. Одежда на нем была из грубого полотна, грязная и рваная, на ногах насквозь промокшие парусиновые туфли на веревочной подошве. Но главное, я обратил внимание на его бледность, на усталые глаза с желтыми белками, на то, как вызывающе он улыбается, отвергая всякое сочувствие. Ваше здоровье! За 5 минут он прикончил всю бутылку пекона. Ему заплатили 50 франков за рыбу. У палубного матроса он выклинчил обрывок пенькового каната, у механика несколько болтов. Потом ушел не пьяный, но понурый, оборванный, с той же недоброй ухмылкой. Пароходный катер довез меня до края мола. Почему-то я по-прежнему упрямо надеялся на лучезарный воскресный денек. В моем воображении роились образы. Толпа, выходящая из деревенской церкви после мессы, напротив кафе длинные столы, уставленные бутылками белого вина, тягучие аперитивы, мальчики и девочки, благоухающие мылом, колокольный звон, разлитый в воздухе. На мне был шлем, но он не очень-то спасал от солнца. Хоть я и надел темные очки, свет резал глаза. Я искал, с кем бы поговорить. Кругом ни души, лишь под навесом скучились, как скот в загоне, 1,5 сотни негров и негритянок. Одежды на них почти не было. Низкорослые, некрасивые, с глазами полными тоски. Их охранял чернокожий ростом повыше, одетый в полицейскую форму. «Кто это?» «Рабочий для Либревилля. Поедут на грузовом пароходе». Позже я узнал, негров ловят в джунглях и заставляют подписывать контракт. Я не преувеличиваю. Уверяю вас, достаточно крестика любой закорючки, и контракт сроком на 3 года считается подписанным. Негры курили, тростинки, прилаженные к консервным банкам, служили им трубками. Все они были в ранах. Мне сказали, что их 10 дней везли по реке, как скот. Они впервые увидели море, увидели грузовой пароход, который тут же стали называть «Большая пирога». Не правда ли, какая экзотика? Полным-полно экзотики, той самой, которую мы находим в книгах и даже в атласах. А какой экзотический запах, едкий, омерзительный, а грязь! А чего стоит сообщение, услышанное мною от врача? 99 из 100 — сифилитики. У одного нет 2 пальцев на ноге, у другого — руки. А красные крыши за кронами пальм, замеченные мною с борта корабля — это обычные дома, такие же, как в парижских предместьях. Разница в том, что здесь никто не смеет отворить окна,